и вдруг резко выпрямлялась, напрягая высокую грудь, незнакомую с лифчиком. И она была чудесно озвучена, то тихонечко и очень музыкально напевала, то вдруг по-детски или по-телячье, шумно и глубоко вздыхала, щелкая крышкой портсигара, звякала ложечкой, чуть покашливала от дыма или от табачинки, залетевшей в горло, слегка посмеивалась какой-нибудь мелкой неловкости или от внезапного столкновения с ним глазами, от затянувшейся паузы, от того, что в сильном электрическом поле между ними что-то смещалось, и смех был отзывом на эти смещения. В бессознательной активной жизни молодого существа не было ничего болезненного, нервического, во всем ощущалась перехлестывающая через край упругая сила. Вот так бы смотреть на нее, слушать творимую ею тихую музыку, и ничего больше не надо. Но мировая суета не знает пощады. Так ты понял? Клифтон завтра будет в Мадриде. Очень рад, — сказал он равнодушно. Он в Испании на все лето. Сперва, конечно, поедет в Памплону, потом вместе с друзьями будет сопровождать Хосе в его турне. Почетная свита. Да. Что за человек Клифтон? Вот те раз. Вы же такие друзья, и видитесь с ним куда чаще, чем я. Часто видеться ничего не значит, — сухо сказала Мерседес. Он повернут к нам одной стороной. Мы видим его неизменную от уха до уха улыбку, как на рекламе зубной пасты. Но ведь он не всегда улыбается. Нет, конечно. Ты ждешь характеристики Клифтона? Это мне не по силам. Он прежде всего писатель. И тут я молчу. Покойный отец говорил, кто понимает в быках, понимает и в людях. Писатель — это не совсем человек. Вернее, это человек и еще что-то. Поэтому мне трудно говорить о Клифтоне. Итак, он прежде всего писатель. Большой, признанный, знаменитый. Невероятно популярный, создавший стиль Клифтона, но не перестающий считаться с другими писателями, в том числе с умершими. Значит, он не так уверен в себе, как кажется. Со стороны Клифф — самонадеяннейший из смертных. «Это, конечно, слабина в нем», — заметила Мерседес. «Слабина? Что это, сленг?» «Да, не обращай внимания». Он много воевал. «Стоп!» — прервала Мерседес. «Меня война не интересует. Каков он в дни мира?» «Не сбивай меня. Я не знаю, как к нему подступиться. Он такой большой, шумный, открытый, очевидный. Выскальзывает из рук, как угорь. Главное, повторяю, он писатель. Отсюда все его достоинства и недостатки». Понимаешь, он не просто живет, как все мы. Он живет для того, чтобы потом написать об этом. Сам он так не считает. Он уверен, что живет, как все, и наслаждается жизнью. Но неважно, каким он себя видит. С ним все в порядке, раз в результате появляются прекрасные книги. Он может пить, хвастаться, лезть не в свое дело. Такой, как он есть, Клифф набирает все необходимое для своих книг. «Ясно тебе?» — произнес он беспомощно, чувствуя, что говорит совсем не то, что от него ждут. Но Мерседес кивнула с серьезным видом, и он снова вломился в чащу. «Понимает ли он людей? А что это значит? Можно ли вообще понять человека?» «В узком пространстве конкретного дела — да. Таким пониманием обладают бизнесмены, менеджеры, антрепренеры, аферисты. Ну а что мы вообще знаем о человеке? Что мы знаем о наших близких?» «Ничего, кроме плоских очевидностей их темперамента. А писателям, я это понял только что, вообще не надо знать людей. Они же их выдумывают. И этих выдуманных людей вполне понимают». Мигель облегченно улыбнулся. «Значит, он не понял отца Хосе. — все так же серьезно спросила Мерседес.